Часть четвертая. Я впервые в море. Стражники на пристани были дотошными, как демоны ада, пытающие грешников, и медлительными, как черепахи. Грамоты самураев, проходивших досмотр передо мной, они унесли в караулку читать. Самураи остались мокнуть под дождем. За нами росла понурая очередь, а стражники не показывались. За то время, что они изучали документы, можно было прочесть все свитки буддийских сутр, хранившихся за алтарем в храме Вакаякуса. На кургузом корабле, похожем на водяного жука, начали ставить паруса. Меня охватило беспокойство. Уплывут без нас, и сколько придется ждать следующего? Наконец, стражники вернулись. Теперь они стали заглядывать под шляпы самураев, сличая описания в документах с лицами. Лица не совпадали. Выяснилось, что стражники перепутали свитки и их владельцев, а когда разобрались, принялись сличать заново. Потом начался досмотр поклажи. Я еле держался на ногах, когда подошла моя очередь. Веслоусый страж в кожаном доспехе, покрытом мелкими капельками влаги, сунулся под мою шляпу, как под зонт. Развернул подорожную грамоту, принялся читать, хмурясь и шевеля губами. Усы его шевелились и, казалось, жили собственной жизнью, словно к лицу стражника прилип морской гад. «Тримон Рейден?» «Да». «Служба Карпа и Дракона?» «Младший дознаватель». «Запрещенные предметы, яды, сонные снадобья, скрытое оружие, чужие письма или иные послания, опиум или иные дурманящие зелья, средства для их употребления». «Ничего из этого». Усач прервал чтение, глянул через мое плечо и попятился, увидев рыбью морду, выглядывавшую из-под мокрого капюшона. «Мой слуга Каонай положен мне по службе». «Проходите». Страж махнул рукой напарнику. «Все в порядке, пропускай». «Вот так, никогда не знаешь, где упадешь, где монету найдешь. Небось, без рыбьей морды меня бы еще долго мурыжили». На борт мы поднялись последними. Двое матросов по широким сходням завели на корабль упирающуюся кобылу. Сходни подняли, ударил корабельный колокол. Мы отчалили. Раньше я плавал только на лодке. Впрочем, в этом путешествии для меня многое было впервые. Не только качающаяся под ногами палуба корабля. Говорят, в хорошую погоду через пролив виден берег большого острова Хонсю, куда мы направлялись. Наш Госю – малый остров. Только если я через наш малый 10 дней ехал, каков же тогда большой? Но я о другом. Хорошую погоду Хонсю может быть и виден, но не сегодня. Пристань скрылась в пелене дождя, а дальний берег не спешил появляться. Вокруг была вода, одна вода. Серые злые волны атаковали нас волчьей стаей, разбивались о нос корабля, окатывали палубу дождем брызг. Ветер крепчал, корабль жалобно скрипел. Качало все сильнее, чтобы не упасть, я хватался за канаты и веревки. Не знаю, как они называются у моряков, и знать не хочу, лишь бы держали. Плавание нравилось мне все меньше и меньше. Мимо прошел Мигеру. Он за веревки не хватался и даже не опирался на свою клюку, сунув ее под мышку. Двигался он в раскоряку, покачиваясь в такт кораблю. На носу Каунай приложил ладонь козырьком к рыбьей маске, вглядываясь вдаль. Потом заметил, что на него смотрят матросы, и, ссутулившись, побрел обратно. «Ты на таком корабле плавал?» – спросил я его. «Нет, это плоскодонная корыто, карго костеро». «Ему опасен шторм?» «Шторм», — под маской булькнуло. Похоже, Каунай смеялся. «Это не шторм, это чепуха. Доброго слова не стоит. Шторм ждет нас впереди». Успокоил негодяй. Капитан предложил мне спуститься в трюм к остальным пассажирам и лошадям, но я отказался. «Если начнем тонуть, на палубе больше шансов спастись, чем в трюме. Оттуда еще поди выберись». Впрочем, свои шансы спастись в случае крушения я не переоценивал. Плаваю я скверно. Мегеру оказался прав. Ветер усиливался, срывал с волн шапки пены, сёк лицо. Из-за этого я проморгал момент, когда мгла раздалась, открывая угрюмые скалы в белой ярости прибоя. Капитан выкрикнул команду, канаты заскрипели, хлопнул и вновь натянулся парус. Корабль с натугой совершил разворот, заваливаясь на левый борт. Мы шли вдоль берега, но пристани видно не было. Похоже, мы промахнулись мимо места назначения, и теперь капитан искал, где пристать. Подавшись вперед, Мегеру вглядывался в береговую линию. Что он там высматривает? Вскоре я и сам разглядел. Узкий залив, весь в кипении бурунов. А в глубине его, мокнущий под дождем порт и дюжина причалов. Редким гребнем они выдавались далеко в море. Мы вновь сменили курс, направляясь к причалам. Вот и конец плавания. Все обошлось. Скоро под ногами будет твердая земля. «Господин!» Я едва расслышал Мегеру сквозь шум бури и хлопанье парусов. «Господин, скажите капитану, чтобы он...» «Что?» «Скажите капитану, чтобы он...» И он выдал дикую тарабарщину. Да, это был мой родной язык, но я ничего не понял. «Сам ему скажи!» «Меня он не станет слушать». «Он прав, не станет. Прогонит пинками. Хорошо, если за борт не вышвырнет». «Это важно, господин!» Надрывался Мегеру. «Это жизненно важно!» «Повтори, что ты сказал!» Он повторил. Я опять ничего не понял, но запомнил. Оставалось надеяться, что капитан разберется в этой китайской грамоте и правильно ее истолкует. Добраться до капитана по палубе, уходящей из-под ног под ливнем и ветром, та еще задача. Справился я чудом. Поначалу капитан меня не расслышал. Потом отмахнулся, обернулся, собираясь послать надоедливого пассажира в ад, и я заорал, как резанный. Я выкрикивал слова Мегеру прямо ему в лицо. На мгновение он застыл, и я увидел. Капитан молод, слегка за 20. Вздрогнув, он кивнул мне и принялся выкрикивать приказы. Корабль повернул, и еще раз, и еще. Теперь мы шли против ветра, под острыми углами, рыская вправо-влево и с трудом продвигаясь вперед. Причалы медленно приближались. Когда спустили сходни, а из трюма начали выбираться пассажиры, капитан подошел ко мне. «Вы моряк?» «Нет, я впервые в море. Прошу меня простить, но я вам не верю. Я передал вам слова моего слуги». Капитан нашел глазами Мегеру. В ответ Мегеру снял маску карпа, открыв то, что заменяло безликому лицо. Капитан не отвернулся. Во взгляде его не было отвращения.